Клопшток. Клопшток Фридрих Готлиб, 1724-1803, немецкий поэт. Чтобы покончить с германскими поэтами, нам остается сказать только два слова о Клопштоке, об этом видном представителе германского классицизма, авторе «Мессиады», бывшим для немецкой поэзии тем же, чем сделался впоследствии Карамзин со своей бедной Лизой для нашей поэзии. Он жил задолго до начала романтического направления в германской литературе, 1724-1803, и поэтому отношения его с женщинами были чужды бесшабашной распущенности, которую романтики хотели насильно втиснуть в рамки идей. Характерны эти отношения только тем, что дают понятие о поэте-неудачнике в области страстного вздыхательства. Он много любил, но все его любовные похождения оканчивались неблагополучно. Когда жена его умерла от родов, он влюбился в Сидонию Дидрих, которая, отказав ему, вышла за капитана Кёнига и также умерла от родов. Влюбчивый Клопшток искал утешения в любви Сесилии Амброзиус, и некоторое расположение, которое она оказывала ему, как будто давало надежду на то, что утешение будет найдено, но в конце концов и это оказалось обманчивым. Опечаленный, с разбитым сердцем, он вдруг встретил живое участие со стороны Иоганны Винтем. Но она была замужем и имела 4 детей. До глубокой старости прожил Клопшток в бесплодных исканиях, пока не умер муж Иоганны, и он, наконец, мог связать свою судьбу с ней. Может быть, именно этими постоянными неудачами и объясняется его мистико-религиозное миросозерцание, нашедшее полное отражение в его крупнейшем произведении «Мессиаде». Неудачи в любви, как и удачи, имеют свои хорошие и дурные стороны. В настоящем случае они имели только хорошие.